Глава четвертая. Кто бы это мог быть? Ах, ну да, дурацкий вопрос, конечно. Открыто, заходи. Я отложил книгу и сел на кровати. Постель была не разобрана, да и валялся я в одежде. Еще одна причина делать пометки на полях, а не в тетради или на листе бумаги. Можно делать это лежа. Правда, для этого книга должна быть не библиотечной, а собственной. Разумеется, пометки карандашом потом и стереть можно, но в чем смысл их тогда делать? «Привет!» – зачем-то еще поздоровалась Лада, с порога разглядывая мою комнату. Точно такую же, как ее. Кровать, тумба, шкаф для одежды и одинокий стул. Помещение, сдаваемое студентом в аренду, обставлено было максимально просто и минималистично. Ну и хорошо, иначе бы я не смог разложить все взятые в библиотеке справочники, учебники и пособия аккуратными стопками по предметам вдоль свободной стены. А над базой знаний я повесил склеенную из нескольких листов аккуратно вычерченную и даже раскрашенную диаграмму Ганта-план сдачи экзаменационных испытаний за первые два года обучения. Примечание. Диаграмма Ганта – столбчатая диаграмма, где по оси абсцисс отложено время, а по оси ординат указаны элементы реализации проекта. Такой вид позволяет предельно наглядно показать связи между отдельными элементами и очередностью их исполнения. Перевести отображение прогресса проекта в графическом виде ДГ можно в практически любой современной CRM-системе. Конец примечания. Примерно так выводят информацию различные электронные системы управления проектами типа небезызвестного MC Project. Правда, там информацию легко дополнить и актуализовать в реальном времени в несколько кликов мышкой. Мне же пришлось обойтись булавками с цветными оголовьями, которыми я подкалывал аккуратные бумажные квадратики комментариев. Честно говоря, на всю эту красоту, при взгляде на которую залипла аэромант Акалит, я потратил целые сутки, считай впустую. В конце концов, планировал я сам для себя, а не для отдела в 10 человек. Мог бы и обычной табличкой в тетради обойтись вкупе с календарем. Но меня в тот день крепко так пробило на ностальгию. Ровно год назад я оказался здесь, в теле 18-летнего Арна Бертрана Миракийского. День рождения, считай. Вот и сделал себе памятный во всех смыслах подарок. Тем более нынешний биологический день рождения я благополучно пропустил. В королевствах аристократы их тоже отмечали, но не так, как на земле. Не подарками, а градациями взрослости. Типа, тебе 6, можешь носить свой нож или кинжал, 12, владей конем, 18, вступай в королевскую гвардию. Если денег на амуницию и выучку хватило, конечно. Что касается Лады, то свою соседку, двоюродную сестру, или как там правильно, если дядя у меня сводный, сводную двоюродную сестру, что ли? Я уже видел утром за завтраком. Мартин каждое утро собирал нас вместе, рассказывал что-нибудь интересное и, как правило, полезное про Несарию или университет, после чего мы разбегались по своим делам. Пиромант о чем-то отчитывался по работе в Арнаве, получал прогнозы и рекомендации, знакомился с новыми научными данными, писал корреспонденцию, короче, заняться ему было более чем. Его дочь пропадала на своем факультете, а Калитов с самого начала приучали принимать участие в совместной работе. Потому группы при помощи преподавателей-кураторов сами себе планировали расписание, исходя из учебного плана, включая выходные дни и каникулы. Я в этом не стал исключением из правил. Бюрократы, администраторы зачислили меня как группу из одного человека, логично. И наверняка из профессионального садизма, тщательно документально обоснованного, конечно, закрепили кураторство лично за Вирном. Отмахаться тот не смог. Надо признать, идея Триши насчет отдельной комнаты, в снимаемой в складчину части частного дома, пришлась как нельзя кстати. Хрена с два, я в общаге смог бы спокойно заниматься самоподготовкой. В своем мире я насмотрелся на сокурсников-общажников, в гости не раз заглядывал, и впечатления у меня остались самые, что ни на есть, яркие. Примерно как от посещения цыганского табора, занявшего почему-то брошенную лет так 5 многоэтажку. Стекла по большей части сохранились, подачу электричества где на соплях, где как восстановили, а вот обоям, мебели и бытовой технике уже пришел большой и толстый необратимый полярный лис. Думаю, тут-то все более цивильно. Да и я в последний раз был в общежитии в конце 90-х, но люди есть люди. Тем более подростки, только-только перешагнувшие порог совершеннолетия парни и девушки. «Лада, ты чего хотел-то?» – позвал я сестру. Система планирования времени, нагрузки и прочего – один из столпов любого эффективного менеджмента. Неудивительно, что их начали оттачивать задолго до появления общедоступных компьютерных систем. Та же диаграмма Ганта придумана, если мне память не изменяет, в 1910 году. И представленная на единой схеме развертка, выполненная по этим тщательно выверенным правилам, действительно выглядит красиво именно из-за своей законченной функциональности, так же как работающий часовой механизм, например. Нужно лишь немного разбираться в теме, чтобы хоть поверхностно понимать, что изображено. А девушка, как я уже и сказал, успела причаститься. «А?» Соседка, наконец, оторвалась от схемы, похлопала ресницами и с некоторым усилием вернулась к реальности. «Да, я зашла обсудить бытовые вопросы. Они у нас есть?» – искренне удивился я. В ответ по комнате пронесся сквозняк, закрутившийся мини-смерчиком по центру помещения и через секунду сгинувший, но, увы, не без следа. Там, где он пропал, на полу собралась приличная такая горка пыли. Понял, был неправ. А еще завтраки, обеды, ужины, мытье посуды, мыло для ванной, дни генеральных уборок, начала перечислять Акалит. Да, это мне непривычное. Гостиница с сервисом все включено. Выходные дни. Стоп. Я даже руки поднял. А выходные-то тут при чем? У тебя свой график, у меня свой. Который ты планируешь сам себе, напомнила мне Аэромант. Ну да и что? Не понял я. Папа. Вильнув взглядом в сторону и трогательно залив щечками, призналась мне девушка. Попросил меня приглядеть за тобой. Под моим недоверчивым взглядом она заговорила быстрее. Он сказал, что у мужчин без женского внимания никогда не хватает времени на себя, и у него тоже так до встречи с мамой было. Кроме того, ты прошел манифестацию совсем недавно, а я стала неофитом в 7. Потому папа попросил меня помочь тебе, если тебе трудно будет вжиться в новую для себя среду, вот. А мне с большим трудом удалось не хмыкнуть. Дядюшка, в отличие от своей супруги, взрослый и самостоятельный, считал дочку, а не приблудного племянника-аристократа, внезапно и почти случайно ставшего магом. «Как мило!» Блин, но насчет бытовых задач Лада совершенно права. И если с едой решить вопрос не проблема, забегаловок по большому счету хватает, в том числе и рядом с домом, то вот уборка. А еще самое гадкое – стирка-глажка. У себя дома в Москве меня, понятное дело, подобные мелочи не смущали. Стиральная машина-автомат, утюг с керамическим покрытием и режимом отпаривания. И все проблемы с костюмом на завтра решаются за 15 минут чистого времени. Что интересно, и после попадания бытовуха меня не достала. В Мирайке все вопросы решала просто помешанная на чистоте Эйлана. В Эрсте, в гостинице одежду клиентов, в порядок каждый день приводили горничные. Это включалось в оплату, как и еда. А в рейдах, в случае необходимости, возню с тряпками брали на себя девочки. А даже в королевствах меня пронесло мимо этой проблемы. В поместье хватало слуг, чтобы обеспечить господина чистым. А в Арнаве меня вообще близко не подпускали к карету. Там безраздельно властвовала Сара. Все те 10 минут в день, которые гидроманту-неофиту требовалось потратить на процесс. И вот карма меня, что называется, догнала. Могучий маг, целый Акалит, будущий повелитель жизни, должен сам себе стирать носки. Вместо отдыха или тем паче учебы. Опять в гостиницу, что ли, заселиться? Заодно и та куча грязного шматья, что заняла уже половину левой секции платяного шкафа, рассосется. Хотя это будет как раз нифига не экономно. что плохо в свете грядущих трат. Интересно, а прачечные здесь есть? Должны быть, по идее, наверное. Черт, все равно лишние траты. Ну что ж, похоже, этот момент настал. Мне кажется, нам нужна экономка. Сделав вид, что изрекаю результат глубоких раздумий, сообщил двоюродной сестре я. «Кто?» – удивилась аэромант. «Ну, горничная, служанка», – поморщился я. Теперь уже очень изредка меня подводило заочное изучение языка. Знакомый термин на русском в местном варианте звучал как режущий ухо новояз. Кстати говоря, я так до сих пор и не понял, почему одни названия королевств, городов и других топонимов я легко интерпретировал в понятные, типа сплав или там балот, а другие так и оставались загадочно звучащими варнавами и зарами. Я напрягся. Взгляд девушки вдруг изменился. Теперь она смотрела на меня жалостью. «Арн, я понимаю, ты привык совсем к другому», — мягко и осторожно произнесла Лада. «Жизнь аристократа отличается от жизни мага, а мы пока только околиты». «Хочешь сказать, у нас нет денег для найма?» — договорил за собеседницу я. «И это тоже», — замялась дочь пироманта. «Но понимаешь, в нашем сообществе принято, чтобы каждый мог и умел позаботиться о себе сам». «Я могу позаботиться о себе сам», — опять перебил я сестру. «Что-то я не заметил, чтобы повелители жизни, включая того же Вирна, как-то стеснялись гонять, если что, собственных рабов. Но согласись, не лучше ли потратить это время эффективно, а не на тупой ручной труд?» Тычок рукой в сторону заставленной стопками книг стены, по-моему, очень хорошо придал веса моему аргументу. Родственница замялась, что я учусь, мягко говоря, не по собственной программе, она была в курсе. Вдвое спрессованный график заталкивания в собственную голову знаний – это действительно достаточно уважительная причина для послаблений, по крайней мере, по мнению правильной Лады. Пожалуй, будь у меня такая цель, и я смог бы продавить сестренку, заставив заниматься всеми делами по дому самостоятельно. А вот непосредственная умничка Сара наверняка послала бы меня с таким мотивом куда подальше. Точнее, стребовала бы с брата по максимуму уступок и плюшек, перед тем, как взять на себя столь пустяковую для нее работу. Ладно, давай договоримся так. Если мою часть бытовых обязанностей будет выполнять моя служанка, это ведь будет считаться, что я справился. Не дождавшись какой-то определенной реакции, надавил я и получил в ответ неохотный кивок. «Отлично, значит, договорились». «Арн, ты куда?» – растерянно спросила у моей спины соседка, когда я мимо нее проскользнул за дверь комнаты и уже начал спускаться по лестнице вниз. «Выполнять взятую на себя часть обязательств». «Приехали». Я выбрался из седла, обошел химеру и протянул руки. Рона доверчиво соскользнула со спины вспышки прямо в мои объятия. Был лишь один способ более-менее оперативно смотаться в Миракию назад, я им и воспользовался. Минус один, больше суток в седле, с одним крохотным перерывом в середине. Позволил себе 2 часа поспать и 40 минут на поесть, пока моя эльфийка собиралась. Наш дом, мы снимаем комнаты на 2-м этаже. «Мне нравится», — немедленно кивнуло мое чудо, оглядываясь вокруг, но не спеша отстраняться. Вести девушку мне пришлось, посадив перед собой боком, как когда-то Милану, и напряжиматься за это время друг к другу мы вроде бы успели вдосталь, но как же все-таки здорово, что мы опять будем рядом каждый день. «Пошли», — наконец пересилил я себя, отпуская остроухую красавицу. «Покажу, что да как». Привести в Несарию Рону я решил сразу же, как только стала известна дата начала обучения. Разумеется, когда сам немного устроюсь, решу сопутствующие началу любого большого дела проблемы. Спутала мне карты история дяди про их с Лилианой детство. Еще раз тревожить столь травматические воспоминания, ставшего мне совсем не чужим человеком наставника, совершенно не хотелось. В общем-то, я планировал еще некоторое время выждать и только потом аккуратно провентилировать вопрос о сожительнице с Ладой. Все-таки я ни много ни мало добавлял в нашу маленькую коммуналку еще одну живую душу. Но раз уж так вышло, глупо было бы не воспользоваться шансом немедленно. В конце концов, Мартин уже уехал, и беречь, как оказалось, очень даже хрупкие в некоторых вопросах нервы родственника, больше было не нужно. Моя комната, комната сестры, я ткнул пальцем в закрытую дверь, аэромант еще не вернулась с занятий. «Твоя сестра, она какая?» Показалось, или глаза Феринель как-то подозрительно сверкнули. Вопрос поставил меня в тупик. «Ну, примерно моего роста, волосы темные, длинные, как и ты, любит носить платье. Что еще-то нужно сказать? А, ну да, красивая, вроде как». На красивый блеск глаз мне уж точно не почудился, заставив скомкать дальнейшее описание. На самом деле красивой родственница была без всяких вроде. Во время наших ежеутренних встреч в доме Мартина я волей-неволей рассмотрел практически все, что хотел. Даже размер груди. Такая же твердая двойка, что и уроны. Недаром Сара так настоятельно рекомендовала произвести показательную демонстрацию сыну пекаря. Блин, и о чем я только думаю? «Понятно», — протянула эльфийка, что-то такое, разглядев для себя на моем лице. «Да блин!» Впрочем, стоило мне только открыть дверь своей, точнее уже теперь нашей комнаты, как девушка в свойственной ей манере тут же переключилась на осмотр обстановки. Особенно ее восхитили стопки книг и моя схема. Вот уж точно не зря рисовал. «Тут здорово!» «Мне тоже нравится!» Я закрыл дверь на щеколду и приобнял свою красавицу за плечи. «И кровать такая... удобная!» «Проверим вместе?» «Ой, Арн, любимый, ой!» «Ох уж этот Ронин, ой!» «Прямо как в старые добрые времена!» «Все-таки полгода разлуки — это как ни крути большой срок. Особенно отчетливо я это почувствовал, наблюдая, как Фернель приводит себя в порядок после проведенного более чем успешного испытания кровати. Долговременный и перманентный макияж, оставшийся после салона красоты, то ли сам сошел, то ли моя радость его смыла еще до того, как я вернулся в Лид. И в тот раз, и вчера, я объявлялся возле своего миракийского особняка внезапно, потому у эльфийки толком не было времени что-то такое изобразить. Зато сейчас она вполне уверенно подкрасила тушью брови и ресницы и про помаду не забыла. «Арн, с клубничным вкусом, хех, ты и так неотразима». «Честно сказал я». «Правда?» Красавица зарделась. Вдвойне мило это смущение смотрелось после того, что мы вытворяли буквально 15 минут назад в постели. «Правда?» Удержать улыбку, разглядывая эту наивную, всегда готовую взорваться восторгом мордашку, было невозможно. Наверное, эти мои мысли в какой-то мере отразились на лице, потому что помаде окончательно пришел конец, уже не по моей инициативе. «Хорошо-то как!» «Ой!» — послышалась озадаченная от шкафа. Рон, решивший развесить свои вещи, наткнулась на мой склад грязной одежды. «Эльфийка?» Даже не знаю, чего было больше в голосе Лады. Удивление или, скажем так, недопонимание. «Ты взял служанкой эльфийку?» «Это твоя двоюродная сестра!» В ответ тоже удивилась Фернель. Едко так удивилась. Я вздохнул. Обе демонстративно обращались ко мне. «Рона — это Лада, Лада — это Рона». Я сдержался и не ляпнул сакраментальное «она теперь будет жить с нами». Девушки внимательно друг друга оглядели с головы до ног, оценили увиденное, синхронно поджали губы. С моего места у кухонной плиты создавалось сюрреалистическое впечатление, что я вижу не двух красавиц, а одну и ее странное измененное отражение в невидимом зеркале. Моя остроухая прелесть как-то угадала с прической, завязав ровно такой же конский хвост, как и аэромант. Платье они носили примерно одинакового кроя, а теперь и нахмурились совершенно одинаково. Фигуры девушек разных рас, как я машинально отметил, тоже примерно соответствовали друг другу. Рона вдруг перекинула хвост прически на грудь, провела рукой по волосам и совсем с другой, победной интонацией повторила. Лада машинально схватилась за свои волосы, только теперь я заметил, что они примерно на треть короче, чем у эльфийки. «Арн!» Едва ли не медовым голоском, какого я раньше от нее никогда не слышал, пропела соседка, явно усилием воли заставив себя разжать руку. «А почему ты сам готовишь, раз нашел себе прислугу?» «Потому что мы будем это есть», — вздрогнув, честно признался я. В прошлый мой приезд в Миракию я увидел, как моя любительница вышивать пытается попасть на кухню, а Эйлана ее не пускает, в буквальном смысле слова, закрыв проход своим телом. Перед отъездом в королевство Азар я отдал горничной, не дающей двойных толкований, приказ подчиняться своей соплеменнице. Должно было произойти что-то по-настоящему из ряда вон выходящее, чтобы печать подчинения заставила ненавидящую всех людей и меня, особенно рабыню, защищать место хранения и приготовления продуктов питания, словно осажденную крепость, игнорируя прямое указание. Ужин через полчаса. Мне показалось, что Акалит сейчас скажет еще что-нибудь не особо приятное, да и Рона, похоже, за словом в карман не собиралась лезть. Но девушки опять обменялись взглядами, хмыкнули и разошлись, каждая в свою сторону. Неужто пронесла? Ужин прошел в молчании. Кулинар из меня не выдающийся, но с магической амулетной варочной панелью испортить до несъедобности простые продукты – это сильно постараться надо. Или иметь особенный талант. Да-да, затрудняю сказать, какие именно мысли во время принятия пищи бродили в двух прелестных головках. Однако мне упорно казалось, что участницы стихийно возникшей приветственной перепалки пытались понять, что это на них такое нашло. Я вот тоже не мог понять. Одно слово – женский коллектив, сложившийся буквально вот только что, но уже во всей красе. Я ничего не имею против представительниц прекрасного пола в качестве коллег или подчиненных. Эффективность нефизического труда зависит в основном совсем от других параметров – мотивации, опыта, образования, профессионализма, пресловутого IQ, в конце концов. Да и про физический и мужской труд я бы теперь после знакомства с Машей и Кариной Бертран поспорил. Но вот спонтанные, на мужской взгляд, конфликты, практически на пустом месте, внезапно раскручивающиеся и также внезапно стихающие, но иногда тлеющие годами, это неотъемлемая, хоть тресни, часть рабочего процесса. Сделать с этими конфликтами практически ничего нельзя. Серьезный мужской разговор со сторонами конфронтации по понятным причинам не сработает, только хуже сделает, потому что в третью, четвертую, десятую сторону запишут и тебя, и какой-нибудь контроль над ситуацией вообще пропадет. Остается только учитывать и терпеть. Правда, ситуация меняется, когда для участниц противостояния ты несколько больше, чем просто коллега по работе. Пока мы составляли грязную посуду в раковину, я улучил момент и шепнул Роне, чтобы та все-таки постаралась наладить нормальные отношения с соседкой. Во-первых, это важно для меня, а во-вторых, потому что мы все в Несарию приехали не на отдых и развлекаться, а по вполне конкретным и важным делам. Можно и потерпеть некоторые неудобства, в конце концов. Опять же, пересекаться девушки будут в лучшем случае только утром и вечером, ненадолго. Для Лады нужные слова найти было посложнее, но она сама первая со мной заговорила. «Арн, Рона, она ведь твоя рабыня, да?» Бросив взгляд, как эльфийка спора моет тарелки, негромко спросила меня Аэромант. «Я ведь гражданин республики, мне положено иметь рабов». Я заметил выражение лица соседки, потому вместо простого «да» ответил развернуто. «Ферниэль я купил в тот же день, когда зарегистрировал гражданство. Это было год назад. Без нее сомневаюсь, что мы бы сейчас разговаривали. Вообще сомневаюсь, что остался бы жив». «Даже так?» Теперь сестра, уже не пытаясь скрыть взгляд, посмотрела на мою служанку. «Потому она такая... свободная?» – подсказал я. По выражению лица Лады напрашивалось скорее слово «дерзкое» или «наглое», но родственница, хоть и поморщилась, не стала меня поправлять. Это особенность работы печати подчинения. Человек или эльф сам делает так, как нужно, или лучше хозяину. Принуждение, низведение до состояния бессловесного животного или ломка характера просто не нужны. Простые и прямые слова заставили Ладу передернуть плечами. С воображением у нее было все в порядке. А может, потому Акалит и выложила тут же то, что думала, не пытаясь замаскировать за иносказаниями и намеками. Она такая совсем не скованная, словно я человек и маг, ей ровня, красивая и одета лучше меня. Опа, ой, полево. Это я про последнюю фразу. Только ляпнув, сестренка поняла, что сказала, и мучительно покраснела, продолжая смотреть на меня из-под лобья. Я немедленно вспомнил ночной разговор с Тришей, как жена Мартина сокрушалась, что едва не оставила создаваемую семью без средств к существованию, поставив под удар магию мужа. Ни характер, ни память, ведь именно из них ритуал должен был очистить то лишнее, что мешает сложиться счастливому крепкому браку, а средства заработка супруга, львиная доля материнской расчетливой рациональности, конечно, досталась Сарочке, но вижу, и старшей дочери перепало. Если ты про вышивку, то она сделала ее сама, а я, признаться, и не понял, чего это моя любовница после постельных утех так долго выбирала, что ей надеть, и выбрала в итоге то платье, что расшито было целиком. Выглядело, кстати, фантастически. Пресловутый 3D-эффект эльфийской глади создавал иллюзию, что красавица завернулась в пестрый ковер из цветов и листьев, не реалистичных, но при этом реальных. Сейчас впечатление несколько смазывал только фартук, необходимый при выполнении домашних дел, но для непривычного к таким вышивкам человека, наверное, действительно смотрелось очень впечатляюще. «Пожалуй, я смогу это использовать». А на моих рубашках тоже ее работа, ты видела? Ну, если подружитесь, то свои вещи лучше прячь под замок. Рона — натура увлекающаяся. Видели, как в старых диснеевских мультиках в глазах у персонажа вспыхивают значки долларов? Не такое уж и преувеличение, по крайней мере, при виде выражения лица Лады. Я, естественно, услышал характерный «дрынь-дрынь» старинного кассового аппарата на краю сознания. Конечно, Акалит очень быстро вернула контроль над мимикой, оно в глазах продолжало характерно посверкивать. Но что я говорил? Правильно подобранная мотивация творит чудеса. Не сказать, что атмосфера в нашей квартире кардинально потеплела, но подвижки чувствовались. Обе девушки старательно пытались выглядеть милыми и вежливыми. Получалось довольно неуклюже. У Ферениэль из-за ее открытого и чересчур порывистого характера, а у Лады и вовсе из-за возраста. 16 лет все-таки не 18. Разговор, который соседка и моя красавица пытались вести легко и непринужденно, то и дело неловко замирал. Неудивительно, слишком уж разными оказались собеседницы. И по жизненному опыту, и по интересам, вообще по всему. Я не встревал, наблюдал тихонько за попытками установления диалога между двумя разумными, забравшись с книгой в кресло, в углу нашей кухни-гостиной. Без меня разберутся. Ну, я надеюсь. В конце концов, эльфийка, взмахнув руками, подскочила, только каблучки простучали по лестнице, а через минуту вернулась с банджо. Умница. Музыка. Она всегда объединяет. Она и спиртное. Помню, как мы в студенческие годы отрывались под гитару. Ух! Рона быстро, буквально за минуту, настроила инструмент, ударила по струнам, и я, отложив книгу, подался вперед. У эльфийки раньше неплохо получалось, но теперь, пока меня не было, ей удалось без всякой иронии подняться на новый уровень. А когда девушка запела под собственный аккомпанемент, песня была знакомая, в белой лепке, когда деревенские собутыльники дошли до кондиции под дармовую выпивку, тоже широту души некоторым стало не сдержать, но исполнение. Струны стихли, и я захлопал в ладоши. «Это потрясающе!» Лада тоже попала под впечатление. Нехитрая баллада про солдат, столкнувшихся с прорвавшимся сквозь кордоны гвардии мутантом, прозвучала не хуже, чем какая-нибудь песня фолк-группы «Мельница». «Это, знаешь...» Ты лучше многих, считающих себя музыкантами и певцами. И даже менестрелями. А я сама видела, как тем в трактирах полный берет меди и серебра за вечер накидывали. Ну, совсем засмущалась моя любовница. Я тоже играла в таверне немного, в Миракии. Перехватив мой ошалевший взгляд, девушка пояснила. Без тебя так грустно было. Я из дома уходила гулять иногда, тренировалась там, где никому не мешала. Однажды меня случайно услышал владелец таверны. Ну и позвал приходить каждый вечер выступать. Понятно. Только и смог выдавить из себя я. Ну и дела. Но я предупредила его, что уезжаю с тобой. Сбегала, пока ты спал вчера. Не совсем правильно истолковав мою интонацию, зачастила эльфийка. Он расстроился, конечно, но я заранее предупредила, что так может быть. Вот. И денег тебе этот предприимчивый тип, разумеется, не платил? Пока я пытался отойти от охренения, выхватила из рассказа главная дочка Мартина. Ну, я же только училась. Наконец-то можно было петь и играть не только самой себе. Под нашими взглядами окончательно стушевалось мое остроухое сокровище. В прямом смысле сокровище. Ладно, тьма с ним. Наконец переварил новость я. Ты мне вот что скажи, Рона. Ты еще хочешь выступать? Ну, опустив глаза, стала теребить поясок платья Фирниэль. Кажется, когда-то, вечность назад, я, составляя список попаданца, хотел себе полезный гарем. Блин.